«На первое возвратимся». С этими загадочными словами взошел на костер в бревенчатом срубе неистовый протопоп Аввакум, поддерживая трех своих единоверцев, тоже сжигаемых. И когда поднялись над срубами, набитыми смолистой берестой и сухим сеном языки пламени, разнеслись над площадью Пустозерска слова Аввакума Распопа. «Боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее, не бойся! Да печи той страх, а когда в нее вошел, тогда и забыл вся!» Последнее, что увидел народ в дыму горящего сруба, была поднятая рука протопопа с двумя вытянутыми вверх пальцами, и услышали его последние слова. «Будете этими перстами креститься, спасете себя!» Французский кальвинист-еретик Жофруа Валле из Орлеана, написавший возмутительную богохульственную книжонку и приговоренный за это к сожжению, поднимаясь на костер, предупредил плача: «Осторожно, не загасите свечу, это дурная примета». Еще бы, этой свечой палач Люсьен Ледром должен был через минуту поджечь дрова, на которых сгорит книга «Блаженство христиан» или «Бич веры» вместе с ее автором. «Святая простота», — сказал проповедник Ян Гус набожной старушке, подбросившей в огонь хворосту, чтобы костер, на котором католики сжигали протестантского вождя чехов, богоотступника, упорного еретика и слугу Антихриста, горел ярче. Когда же костер на соборной площади разгорелся, великий праведник громко сказал: «Господи Иисусе Христе! Эту ужасную позорную смерть я терплю ради Евангелия и ради проповеди твоего слова. Потерплю покорно и со смирением. Помилуй меня грешного». Пепел мученика был тщательно собран палачами и выброшен в Рейн, чтобы ничего не осталось от еретика. Настоятеля монастыря доминиканцев во Флоренции Джероламо Савонаролу, обличителя папства, сначала повесили, а потом уж только сожгли. Когда его медленно вели к эшафоту, кто-то из толпы, почувствовав жалость к нему, приблизился и сказал несколько слов одобрения. Савонарола ласково ответил: «В последний момент только Господь может подкрепить смертного». Один из священников спросил его: «С каким духом переносишь ты это мучение? Господь столько страдал за меня», — воскликнул Савонарола, поцеловал распятие и ничего уже более не прибавил. Он так углубился в мысли об иной жизни, что казался как бы уже оставившим мир. И только когда его вешали, он бормотал: «Господи, Господи, тебе предаю дух мой!» Или: «Господи, Господи, довольно!» Кто-то из разнузданной черни, кому было позволено подойти ближе к месту сожжения, самовольно сунул горячий факел в кучу хвороста и крикнул, бахвались: «Наконец-то мне привелось сжечь того, кто с удовольствием сжег бы меня самого». Пламя охватило тело мученика, и народ прихлынул к помосту. В это время уже сгорели веревки, которые связывали руки монаха, и они медленно зашевелились, как бы благословляя народ. Византийский император Фока, низложенный Ираклием и приговоренный им к смерти, спокойно взошел на костер на площади Быка в Константинополе и на слова обвинения: «Так-то ты управлял империей», ответил: «Попробуй-ка сам править лучше». Юный механик Жан-Батист Штропман, когда карабкался по 10 ступеням эшафота на площади Рокет в Париже, вдруг остановился, обернулся назад и промолвил: «Я продолжаю настаивать, у меня были сообщники». Убийца целого семейства не захотел лишать себя последней радости оставить жало сомнения и упрека в умах своих судей и публики. Когда плачи на эшафоте гильотины сняли фрак с Адама Люкса, герцога Орлеанского, и хотели снять еще и сапоги, он оттолкнул их, подошел к роковой доске и сказал: «К чему напрасно терять время? Сапоги можно снять и с убитого». Великий князь Михаил Александрович Романов, генерал-лейтенант, командовавший дикой дивизией из кавказцев в Первой мировой войне, напротив, сам разулся перед казнью. Родной брат Николая II, вслед за ним отрекшись от российского престола, он был похищен из пермской гостиницы «Королевские номера» группой вооруженных людей, вывезен за город и расстрелян якобы при попытке к бегству. Перед расстрелом он снял свои генеральские сапоги и отдал их палачам со словами: «Пользуйтесь, ребята, все-таки царские». «Ну давай, пошевеливайся, бездельник!» — кричал на палача, приговоренный к повешению в Канзасе, некий Карл Панцрам. «Я бы мог уже повесить с добрый десяток людей, пока ты тут возишься со мной одним». «Я знаю, ты пришел убить меня», — сказал национальный герой Кубы Эрнесто Че Гевара сержанту Хайме Террану, пришедшему расстрелять его. «Подожди минутку, я только поднимусь на ноги. Я хочу умереть стоя». Тяжело раненый в перестрелке с боливийскими солдатами, Гевара лежал на земляном полу школы в захолустном Ла-Хигуэра, куда его бросили после пленения. Террано вовсе не хотел убивать легендарного партизана, да и никто добровольно не соглашался стать его палачом. Но жребий выпал на сержанта. Именно он вытянул самую короткую соломинку. Взглянув на Гевару, Террано содрогнулся и выбежал из школы. Но полковник Хоакин Сентено, командир 8-й армейской дивизии, вновь погнал его туда. «Выполнять приказ!» «Так давай же, стреляй, трус!» — крикнул сержанту Гевара. «Всего лишь человека тебе предстоит убить!» И тот, не глядя в лицо папы, как солдаты звали между собой партизана, разрядил в него весь магазин своего карабина. Потом в класс ворвалась солдатня и вывернула карманы убитого. Деньги, часы, компас, авторучка Паркер, кинжал, две курительные трубки и мундштук пошли на сувениры. Часы на деревенской церкви пробили полдень, 9 октября 1967 года. Австралийский поэт и национальный герой Гарри Хаббард Моран крикнул расстрельной команде: «Цельтесь мне прямо в грудь, твари вы этакие, и не делайте из этого спектакль!» Пытавшегося бежать из Италии диктатора Бенито Муссолини партизаны захватили на горной дороге, по странному совпадению называвшейся «Дефиле Муссо», и после допроса расстреляли из пулемета на близлежащей ферме. В предсмертной записке Дуччи свидетельствовал: «Меня захватила сегодня в пятницу 52-я бригада имени Джузеппе Гарибальди. Во время ареста и после со мной обращались корректно. Муссолини. 27 апреля 1945 года». Последними его словами перед расстрелом были: «Я совершил ошибку и расплачиваюсь за нее своей жизнью, если, конечно, мою жизнь еще можно принять как плату. Цельтесь мне прямо в грудь». Труп Муссолини в шинели немецкого офицера на грузовом фургоне перевезли в Милан, где, как зарезанную свинью, повесили за ноги на Пьяцца Лорето, именно там, где немцы незадолго до этого казнили партизан. Труп сожгли, а пепел захоронили на ближайшем кладбище, называвшемся тоже по странному совпадению Муссоко. Любовница Муссолини Клара Питаччи, дочь достойных родителей, тоже арестованная и расстрелянная вместе с ним, вела себя мужественно, пыталась прикрыть Дуччи своим телом и кричала ему: «Бенито, умри как мужчина!» Ее тоже повесили, тоже за ноги, рядом с ним. Константинопольская знать, свергнувшая своего императора Андроника I, тоже повесила его, предварительно ослепленного, за ноги вниз головой, на ипподроме, на перекладине, укрепленной между двумя колоннами, и он все повторял разбитыми губами: «За что вы так еритесь на сломанный тростник?» Выведенный из забытья уколом морфия, Николай Островский спросил жену: «Стонал?» «Нет», — ответила она. «Значит, смерть не смогла меня пересилить», — прошептал автор романа-бестселлера «Как закалялась сталь». Но смерть, однако же, пересилила его, и через минуту он скончался. Русский царь Федор Иоаннович Тишайший умер, как и жил в последние минуты жизни, не решил великого вопроса, предложенного ему патриархом и боярами. «Кому царство? Нас, сирот, и свою царицу приказываешь». Тихим голосом отвечал на это Тишайший: «Во всем царстве и в вас волен Бог, как ему угодно, так и будет». Богу было угодно оставить царство без преемника. Богу было угодно также, чтобы великий флорентиец Микеланджело Божественный, истерзанный болезнью, но в полном сознании, в присутствии врачей, друзей и слуги Томмазо продиктовал из постели свою последнюю волю: «Я отдаю свою душу Богу, тело земле, имущество моей семье. Буонаротти. Похороните меня в Санта-Кроче рядом с моей семьей». «Но папа хотел бы похоронить вас в церкви святого Петра». «Это не мой дом, Томмазо. Обещай отвезти меня в милую мне Флоренцию». Туда Микеланджело жаждал вернуться хотя бы и мертвым. «Спасибо тебе, Томмазо. Я устал». При смерти, как и в жизни, он не любил многословие. А последние слова самоубийц? Сергей Александрович Есенин написал последние 8 строк своих предсмертных стихов собственной кровью из вскрытой вены, окуная в нее казенное железное перо. «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди». В этом не было ни дурной позы, ни дешевой мелодрамы, просто-напросто горькая необходимость. В тот декабрьский день у поэта в кармане не оказалось карандаша, а в стеклянной гостиничной чернильнице пересохли чернила, и ему пришлось обмакнуть ржавое перо в собственную кровь. Сколько же кровушки-то ушло? Врачи говорят, что много, ведь поэт написал кровью не только 8 строк своего прощального стихотворения, но еще и списал ею и кафельные стены в ванной комнате ленинградской гостиницы «Англитер», где когда-то останавливался с плясуней Айсидорой Дункан, своей женой, прежде чем повесился там на трубе парового отопления. По другой же, менее распространенной версии, Есенин был убит Яковом Блюмкиным, заплечных дел мастером Льва Троцкого, по заданию последнего. Один человек зашифровал свою предсмертную записку в кроссворд. До сих пор жена и следователи ломают над ним голову. Очень богатая молодая американка, первая красавица города Рино в Неваде, собрала гостей на вечеринку, чтобы отпраздновать свой развод. Пообнимавшись и расцеловавшись со всеми приглашенными, она радостно воскликнула: «Наконец-то я развелась! Как я счастлива! Да здравствует свобода!» Затем вскочила на подоконник и бросилась с 7-го этажа, навеки обретя свободу. А другая американка послала в Аравийскую пустыню за ядовитым пауком Каракуртом, больше известным в народе как «Черная вдова», дала ему укусить себя в руку и принялась записывать: «Начинаю чувствовать последствия укуса. Комната кружится, и я с трудом различаю, что пишу. Наверное, это уже конец. Впрочем, кто знает. Да мне и наплевать. Очень приятно. Очень. Да. Нет». И Клеопатра, царица египетская, после роскошного пира прошла в спальню, возлегла на золотое ложе и продиктовала письмо Октавиану: «Похорони меня вместе с Антонием». Затем велела своим рабыням принести корзину с фруктами, доставленную во дворец с подговоренным крестьянином. На дне корзины, под роскошными смоковницами, свернувшись кольцом, лежала ядовитая змея Аспид. Золотой шпилькой, вынутой из волос, Клеопатра уколола тварь, и та, злобно зашипев, обвелась вокруг царственной руки и ужалила египетскую блудницу в обнаженную грудь. «Не желаю быть пленницей своего врага Октавиана», — — сказала рабыням цариц. Укус аспида оказался смертельным. Египетская кобра убила нильскую змейку, как еще называли Клеопатру. Но ее яд не исказил небесных черт красавицы. Отставной полковой офицер армии США включил в гараже мотор своего шикарного Кадиллака и припал к выхлопной трубе, одновременно записывая на магнитофон свои впечатления. Запах бензиновых паров просто изумителен. Сейчас 6 часов 34 минуты, немного режет глаза. Боюсь, как бы кто ни зашел в гараж. Время тянется очень медленно. 6 часов 36 минут. Двигатель работает превосходно. Все чувства заметно обострились. Никакого желания отказываться от задуманного. Кажется, мне становится все лучше и лучше. Прошло уже 15 минут. Кажется, давление нарастает. Поднимается, поднимается, подни... Английский врач принял медленно действующий яд и принялся записывать свои ощущения. Жду. Чувствую себя просто счастливым. Впервые не ведаю чувства беспокойства. Да, я свободен. Сердце у меня, наверное, сильное. Оно мне не откажет. Пульс замечательный. Чувствую себя великолепно. Когда же все это закончится? А другой вырубил последнее свое «прости» плотницким топором на столешнице. Что я мог, то и сделал, а чего не мог сделать, зато и не брался. Пусть делают за меня другие. И загнал топор в доски стола, едва его вырвали оттуда потом, и выстрелил себе в голову из дробовика. Да и американский миллионер-филантроп Джордж Истман, изобретатель сухой фотопленки и популярного фотоаппарата Kodak, был того же мнения. «Друзья мои, свою работу я завершил. Так чего же еще?» «Джей Ай», — черкнул он, не желавший слушаться рукой в предсмертной записке. Затем достал из письменного стола пистолет, лег на постель, зачем-то накрыл грудь мокрым полотенцем, приставил дуло пистолета к виску и нажал курок. Прежде чем выстрелить себе в рот из охотничьего карабина, министр внутренних дел Советского Союза Щелоков написал: «С мертвых ордена не снимают». «Ничего подобного, уважаемый Николай Анисимович. Еще как снимают, и вы это знали лучше, чем кто-либо. Вас лишили звания Героя социалистического труда и всех правительственных наград, кроме боевых». Нацистский преступник Рудольф Гесс, заместитель Гитлера, узник номер 7 берлинской тюрьмы Шпандау, там и повесился на электрическом проводе. В кармане его пиджака нашли записку, адресованную жене. «Дорогая Илса, спасибо за то, что ты сделала для меня, и за то, что пыталась сделать». Другой нацистский лидер, руководитель Германского трудового фронта Роберт Лейх, повесился в камере номер 45 тюремного крыла здания Дворца правосудия в Нюрнберге. Он скрутил петлю из обрывков банного полотенца, привязал ее к канализационной трубе, заткнул себе рот кляпом из ветоши, чтобы не закричать, сел на парашу, единственное место в камере, которое не видно охраннику в глазок, и откинулся вперед, пока не задохнулся. В предсмертной записке Лея было сказано: «Прощайте, я больше не могу вынести этого стыда. Физически все нормально, питание хорошее, в камере тепло, американцы корректны и даже дружелюбны. Мне позволено читать и писать все, что пожелаю. У меня есть бумага и карандаш. Они придирчиво, даже чересчур, следят за моим здоровьем. Я могу курить, получаю табак и кофе. Меня ежедневно выводят на 20-минутную прогулку. Все, что касается этого, в полном порядке, но то, что меня признают преступником, вот чего я не могу вынести». Роберт Лей, 24 октября 1945 года. Труп Лея завернули в грубую оберточную бумагу и похоронили в неопознанной могиле на одном из кладбищ Нюрнберга. «Ну вот и все, ребята!» — нацарапал на стене кухни у себя в харчевне посудомойщик Гонзалес Соза и сунул голову в волосяную петлю. Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда», умоляла поэта Николая Асеева в так и не отправленном перед смертью письме русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева. Потом поставила стул и сунула голову в веревочную петлю. Этой самой веревкой она перевязывала свой чемодан еще в прифронтовой Москве перед отъездом в эвакуацию на восток. Тогда поэт Борис Пастернак, который помогал ей укладывать вещи, эту веревку похвалил. «Крепкая, все выдержит, хоть вешайся на ней». И здесь, в татарском городе Елабуга, в избе пятистенки по улице Ворошилова, дом 10, веревка действительно выдержала. Не выдержала Марина Ивановна. Незадолго до смерти она спросила подругу Лидию Корнеевну Чуковскую. «Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете, что все кончено?» И на вопрос той, а что, собственно, кончено, ответила: «Ну, например, Россия». О смерти Цветаевой в печати ничего не сообщалось, и никто из ее друзей не шел по улицам Москвы за ее гробом, как бы того хотелось поэтессе, о чем она рассказала в своей поэме «Версты», написанной еще на Пасху 1916 года. Могила ее затерялась. В Тарусе, где в детстве Цветаева провела немало радостных дней, установлен памятный камень, добытый в местной каменоломне. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. Не выдержала и жена итальянского поэта Данте Алигьери Габриэлла Россетти. «Моя жизнь так ужасна, что жить больше я не хочу». 70-летний карфагенский полководец Ганнибал, когда узнал, что солдаты царя Вифинии Пруссия уже ворвались в его переднюю, послал слуг проверить остальные пути отступления. Увы, царские стражники успели заблокировать все многочисленные ходы и выходы из его тайного укрытия, настоящие лисьи норы с подземными переходами. И тогда Ганнибал, изгнанник, несчастная птица, у которой годы вырвали все перья, принял яд, смесь цикуты и акамита. Но перед смертью сказал слугам: «Надо же избавить римлян от постоянной тревоги, ведь они не хотят слишком долго ждать смерти одного старика. Пруссий — предатель, и римляне страдают тем же самым пороком, которым они сами сотни раз укоряли меня — пуническим вероломством. Положим же конец войне, нагнавшей на Рим столько страха». Фрида Кало, мексиканская художница, после неоднократных попыток покончить с собой, все же однажды в этом преуспела. Ее муж, великий художник Мексики Диего Ривера, принес ей в постель завтрак. «Любимая, уже полдень, пора вставать». Он откинул одеяло, но жена не шевелилась. На туалетном столике лежала предсмертная записка: «Надеюсь, на сей раз уход будет удачным, и я уж больше никогда не вернусь к тебе». Рядом с кроватью стоял холст, над которым Фрида работала последние дни. Ярко-красные спелые арбузы, разваленные на крупные ломти. Фрида Кало назвала картину «Да здравствует жизнь». Последними словами Диего Риверы были: «Кремируйте меня и смешайте мой пепел с прахом Фриды Кало». Последняя воля художника исполнена не была. Фрау Ханнелора Коль, жена федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля, страдавшая аллергией на свет, сказала вечером своей экономке фрау Зибер, несколько удивив ту: «Вы же не оставите этот дом и всегда будете приходить сюда». Потом поднялась в спальню, приколола на дверь записку: «Я хочу подольше поспать, пожалуйста, не беспокоить». Переоделась в пижаму, аккуратно почесала волосы и присела на кровать. Смешала снотворное с обезболивающим лекарством, выпила через соломинку и тихо легла. Смерть забрала ее незадолго до полуночи. Утром фрау Зибер нашла ее уже холодной, а на ковре возле кровати лежала записка: «Тому, кто меня найдет, известить, пожалуйста, моего домашнего доктора». На письменном столе нашли толстый запечатанный конверт, в конверте оказалось 20 прощальных писем ко всем, кого любила фрау Коль. Одна дама оставила перед смертью 3 записки. «Ничего таинственного в самоубийстве нет», написано в первой. «Я поступаю так по своей доброй воле». «Выпью-ка немного виски, так будет полегче», говорится во второй. И заключает третья. «А это не так-то просто, как я думала поначалу». Помутившийся разумом, Людвиг II, блестящий король Баварии, страстный поклонник Рихарда Вагнера и ценитель прекрасного, сказал на прогулке почтенному лейб-доктору Гуддену, светочу баварской психиатрии, приставленному к монарху, дабы уберечь того от самоубийства: «Бедный профессор Гудден, вы обязаны изучать меня, а я вот все остаюсь загадкой, и хочу остаться загадкой для всех, и для себя тоже». Действительно, бедный профессор Гудден. Добрый король Людвиг, король-строитель и король тьмы, чтобы без помех уйти из жизни, сначала утопил страшного старика в холодных водах озера Штарнберг, а потом уж и сам бросился туда. Их нашли неподалеку от берега, костюмы на обоих были порваны, лица и руки покрыты синяками и ссадинами. Последние слова капитана Дональда Кроухерста, оставленные им в бортовом журнале яхты «Тримарана Электрон», были: «Все кончено, мне очень жаль», после чего он выбросился за борт в районе Азорских островов. Преуспевающий американский бизнесмен Кроухерст принимал участие в кругосветной гонке на яхтах и, хотя был новичком в этом деле, неожиданно для всех возглавил ее по той простой причине, что с самого начала и не думал идти вокруг света, а пошел обманным курсом. В радиосводках с борта «Электрона» он фальсифицировал свое местонахождение в Мировом океане, вызывая удивление у профессионалов и восторг у соотечественников. По ним выходило, что «Электрон» покрывал в день немыслимые расстояния 265 морских миль. Последний радиосигнал от Кроухерста был: «Скоро окажусь дома». Понимая, что дома его обман неизбежно раскроется, он потребовал, чтобы там его никто не встречал. «Вы не понимаете, чего это мне стоило? Эта победа истощила меня. Я не хочу видеть никого из этих людей». Вообще. Порт прибытия наводнили тысячи людей. И тогда, мучимый угрызениями совести, Кроухерст свел счеты с жизнью. Потом говорили, что его участие в гонке с самого начала было обречено на провал. При спуске яхты на воду жена Кроухерста не смогла разбить о ее борт бутылку шампанского с первого раза. Примета, по морским поверьям, хуже некуда. А при отплытии из Англии на «Электроне» не развернулся парус, и яхте пришлось поворачивать. А хуже этого у моряков и быть ничего не может.